Строфа 10. Сюзанна Мио, раздвоенная девочка моя. Джон Фицджеральд Кеннеди умер сегодня во второй половине дня в Парклендской мемориальной больнице. Этот голос, этот скорбящий голос, голос Уолтера Кронкайта из сна. Последний стрелок Америки мертв. О, дискордия!